Ха-ха-ха. Он вновь услышал смех ребенка у себя в голове. Кто это? Черт возьми. Нет, подождите, я знаю. Голос другой, да и возраст не тот, но это мой собственный смех. Подавляемая ослой сила постепенно начала входить в тело Суньмина. Смех больше не звучал, а мощь Ян Ильчона не разрывала его тело изнутри. Пришла боль, сознание вернулось, а все знания о черном громе осели у него в голове. Точнее, это были воспоминания Ян Ильчона. Благодаря им Суньмин перенял и его ци. Знания учителя намертво отпечатались у него в сознании. Но это еще был не конец. Осла собрала руки, а затем направила их на Суньмина. Прозрачная защитная оболочка окутала тело парня. Как только это произошло, на его лице отразилось спокойствие. Знание о черном громе, верхушка, которую достиг Ян Ильчон, будучи человеком, суть ци. Суньмин перенял все, что завещал и хотел передать ему учитель в последнем письме. Когда Суньмин открыл глаза, наступила ночь. Он медленно поднялся. Благодаря осле и ее блокировке, сила нелюдя не вышла из-под контроля. Суньмин осмотрел свое тело. Его внутренняя сила заметно увеличилась, но других изменений практически не было. Точно так же, как и когда он сожрал сердце дракона. Изменения не произошли моментально, ведь тело просто не справлялось с навалившейся на него нагрузкой. Суньмин знал, что так будет, но этого достаточно. Он довольствовался тем, что у него появилась возможность к развитию. Ян Ильчон даже в последние моменты жизни готов был указать Суньмину, в каком ему нужно двигаться направлении. Куда ушел учитель? Этого я и сама не знаю. Место, куда он направился, находится не в этом мире. Я не имею доступа и не могу вмешаться в события, происходящие там. Это трансцендентная область, путь, по которому идут те, кто поднялись выше всех в этом мире, но при этом хотят развиваться. Хаджу в голове Суньмина тихонько слушал слова ослы. Трансцендентная область, путь. Хаджу тоже мог пойти по нему, но не стал делать этого, потому что пришлось бы бросить Суньмина. Он и сам понимал, что если захочет, то в любой момент сможет ступить на эту дорогу. Но пока что нельзя. Он не мог сейчас оставить Суньмина и уйти. «Что вы собираетесь делать?» — тихо спросила Ихва. Услышав вопрос, Суньмин опустил взгляд на тело Ян Ильчона и ответил. «Учитель хотел, чтобы его похоронили здесь. А что будет с Самарён? Я не дотягиваю до его уровня», — парень покачал головой. Как и написал в завещании Ян Ильчон, Суньмин не способен повести за собой такую большую организацию, как Самарён. Он и сам об этом прекрасно знал. Также он понимал, что для него будет сложно поддерживать фракцию в том состоянии, в котором она есть сейчас, или использовать ее членов в своих целях. «Сперва разберемся с телом, а потом подумаю. Что бы вы ни делали, могут появиться недовольные. Я не буду заставлять никого ничего делать, не хотят и не надо. Со смертью Ян Ильчона Самарён перестанет быть щитом, но моих сил для этого будет недостаточно». Никто точно не знал, какие изменения принесет смерть главы. Возможно, Мусин вернется и постарается уничтожить Самарён. Ян Ильчон наверняка думал об этом, но выбор доверил Суньмину. Он сказал, что мы не должны вмешиваться в дела Самарён, но будем действовать согласно завещанию. Ихва покраснела и закрыла глаза, чтобы не выдавать свое удивление. Она опустила голову и проговорила. «Мы можем помочь», — продолжала она дрожащим голосом. «Отряд, включая меня, может помочь. Мы все помним о хорошем отношении Ян Ильчона, и каждый из нас играет свою роль в управлении Самарён. Знаю, что наших сил все равно мало, и среди нас нет ни одного, кто бы смог подняться до границы превосходства. Но у нас есть информация, и мы хорошо». «Нет, все в порядке», — Суньмин перебил ее. «Учитель беспокоился о нас, о чем рассказал через завещание, и из-за чего поплатился жизнью. Ихва, ваш отряд, вы же преданы Ян Ильчону. В таком случае, давайте поступим, как он того хотел. Я настаиваю». Суньмин говорил тихо, но в его голосе слышалась железная уверенность, противиться которой было невозможно. Ихва больше ничего не говорила, и просто опустила голову. Суньмин вспомнил об отпечатавшихся в сознании знаниях о черном громе и ненадолго задумался. Сила нелюдя не взяла надо мной верх, но все же не полностью запечатала ее. В любой момент она может выйти из-под контроля. Если это произойдет в ближайшее время, то Суньмин не справится с ней. Прилив тоже не произошел. Ян Ильчон говорил, что наибольшая разница в достигнутых ими уровнях заключается именно в повторном приливе. Он сказал, что все тело наполняет Нигун и разворачивать любую ци выходит в разы быстрее. И он доказал это во время сражения с Мусином. Тот тоже был невероятно силен, но до уровня Ян Ильчона все же не дотягивал. «Что думаешь делать? А ты, Скарлетт?» – ответил Сун Мин вопросом на вопрос. «Я пойду с тобой. Быть рядом со мной куда опаснее, чем одной. Просто я думаю, что тебе будет одиноко», – пояснила Скарлетт, рассмеявшись. «Неделя». Сун Мин поднял пустой взгляд в небо. «Понадобится примерно неделя. Интересно, какие слухи в итоге поползут по миру? Думаю, нам стоит понаблюдать, что будет происходить на юге. Посмотреть, что предпримет Мусин и узнать о том, что стало с черным драконом и королем копий. А главное, разобраться с мыслями», – пробормотал Сун Мин, надавив на виски. «Слишком многое произошло. Моя голова вот-вот взорвется». Глава 298, завещание 4. Ян Ильчона решили уложить на цветочном поле, неподалеку от озера посреди леса. Маленькие феи то и дело прилетали к нему, принося с собой крохотные цветочки, а некоторые несли целые букеты из таких же маленьких цветочков, кладя их на тело покойного главы Самарён. Рядом на коленях сидела Ихва, опустив голову. Казалось, она уже выплакала все слезы, но она продолжала рыдать. Сбоку от нее сидел Сун Мин, пустым взглядом смотря на тело учителя. «Можно ли сказать, что он прожил долгую и счастливую жизнь?» – размышлял Хаджу. «Не думаю», – про себя ответил Сун Мин. Феи покрыли цветами тело Ян Ильчона. Последний, кто принес цветы, стала королева фей Осла. Она принесла с собой венок и надела его на голову Ян Ильчона. «Я сделаю так, что они никогда не завянут», – пробормотала она. «Рёнджу любил цветы этого леса. Спасибо, не стоит. Этого хотел он, этого хочу и я». Осла поднялась с места. Ян Ильчон, покрытый цветами, выглядел так, будто лежал под мягким покрывалом. Цветы распускались и благоухали, рядом сияло озеро. Ихва шмыгнула носом и кое-как поднялась на дрожащие ноги, поклонившись несколько раз Ян Ильчону. «Вы оставили мне очень тяжелые слова». Покойный глава Самарён оставил завещание своему отряду, в который входила и Ихва. Его желание было для нее тяжелее смерти, но все же она собиралась выполнить его последнюю волю, ведь так он хотел. Сун Мин решил покинуть лес спустя неделю. Для начала он собирался отправиться к шаманам, до которых не дошел Ян Ильчон. Пока что на юге спокойно. Ким Джон Хён и Владер ничего не предпринимали. «Не нужно было вам умирать», — подумал Сун Мин, подтянув к себе колени. «Даже если это была смерть, которой вы желали умереть, тем, кто выжил, ничего не оставалось, кроме как ощущать чувство потери. Так было после смерти сумасшедшего дьявола, а теперь и после смерти Ян Ильчона». Сун Мина еще больше вгонял в отчаяние тот факт, что он вовсе не злится и просто переживает потерю. Даже несмотря на то, что это в прошлом, этого недостаточно. Учитель мертв, и даже если он будет из кожи вон лезть, то ничего не изменится. Сун Мин медленно поднялся с места. Он чувствовал в области живота Нигун Ян Ильчона. Теперь она принадлежала ему. Сун Мин опустил находящийся в его руках венок на грудь учителя. Отойдя на пару шагов назад, он несколько раз поклонился. «Ян Ильчон мертв, нельзя впадать в отчаяние из-за этого», – убеждал себя парень. Ихва покинула лес. Ей предстояло встретиться с отрядом, рассказать им о смерти главы Самарён и о его завещании. Скарлетт не ушла. Она была уверена, что куда бы ни направилась, ее будет поджидать опасность, так что лучше остаться, ведь в случае чего Сун Мин сможет защитить ее. «Путешествовать в одиночку тоскливо», – пробормотала она. «К тому же я замешана во всяком. За меня не беспокойся», — ответил Сун Мин, натянуто улыбнувшись. «Я не впервые теряю кого-то. Не привыкай к этому чувству», — Скарлетт мельком взглянула на золотистые глаза Сун Мина. «Оно разрушительно. Все в порядке. А не должно быть», — сказала Скарлетт и помотала головой. «Нужно грустить и плакать, постепенно приходить в себя. Ты же говорил, что не хочешь становиться монстром. Угу. Мне кажется, что ты выглядишь очень нестабильно». Услышав ее слова, Сун Мин вздрогнул. «На тебя слишком многое давит». «Нет, ты сам на себя давишь, причем намеренно. Понимаю, все, что с тобой происходило, отличается от того, как живут обычные люди. И все же не стоит слишком сильно контролировать себя», — Скарлетт грустно улыбнулась и добавила. «Разумеется, я не могу полностью понять тебя и в каком состоянии ты сейчас находишься. Но тебе одиноко, и поэтому я не хочу оставлять тебя. Я это говорю искренне, так что прояви немного отзывчивости. Ладно, что ты хочешь услышать? Что ты не против моего сочувствия? Ну я точно не против, рассмеялся Сун Мин. Она права, заговорил Хаджу. Не только мораль делает человека человеком. Ты не должен уничтожать себя изнутри, а особенно погружаться в отчаяние. На последней фразе Хаджу сделал ударение. Блокировка, созданная Ослой, не идеальна, и внутри него находится бомба замедленного действия. Если он доведет себя до полнейшего отчаяния, то произойдет взрыв, и тогда Сун Мин уже не сможет вернуться к человечности. «Знаю», — подумал он, закрыв глаза. Прошла еще одна неделя. Сун Мин спросил Невилла о новостях с севера, но никакой информации не было. Столкновение Ян Ильчона и Мусина произошло на территории Джиниэлла и Джувона. Они не позволяли слухам утекать наружу, сделав так, что о сражении никто не знал. Интересно, что стало с Мусином, а с Черным Драконом и Королем Копий? Сун Мина одолевало множество вопросов, но способа узнать на них ответ не было. Они точно не могли умереть все вместе. Особенно сложно представлялась смерть Мусина. Даже несмотря на то, что он лишился одной руки, он выглядел нормально. Король Копий и Черный Дракон – сильные противники, но не настолько, чтобы убить Мусина. Может, они сбежали? Сун Мин на это очень надеялся. Именно они в момент опасности пожертвовали собой и позволили им сбежать. Сун Мин в какой-то степени понимал действия короля Копий, он до мозга костей был воином. Он с презрением отнесся к действиям Мусина, которые повели за собой смерть Ян Ильчона. Так что было вполне объяснимо, почему он захотел спасти ученика главы Самарён и решил потянуть время. Но что с Черным Драконом? Ян Ильчон перед смертью отменил клятву, и он обрел свободу. Даже если он однажды предал Мусина, то он с легкостью мог убить Сун Мина и вернуть его расположение. Но Черный Дракон так не поступил, наоборот, он напал на Мусина. Он же не умер, пробормотала Скарлетт. Наверняка сбежал. Сун Мин покачал головой. Они непременно еще встретятся. Если Черный Дракон действительно выжил, то Сун Мин хотел бы его еще раз встретить. Хотя до этого у них и были некоторые разногласия, но именно с его помощью они смогли сбежать. Сун Мин призвал волшебную лошадь. У него оставалась последняя поездка, но осла сняла ограничения. Наверное, это итог смерти Ян Ильчона и изменение ее отношения к Сун Мину. Она решила переключить на него свое расположение, он не знал. Но то, что он мог без ограничения использовать магическую лошадь, перемещаясь по территории Ри, давало ему большую свободу. «Спасибо». Сун Мин поклонился осле, вышедшей проводить его, и она в ответ слегка улыбнулась. «Пообещай мне кое-что». «Что именно?» «Не отчаивайся», — осла произнесла то, что ему до этого сказали Хаджу и Скарлетт. «Рён Джу тоже бы этого хотел». «Не буду», — парень горько улыбнулся. «Я не хочу стать монстром». Он сел на призванную лошадь. Благодаря ей Сун Мину удастся сэкономить прилично времени. «Мне не очень нравится ездить на этой лошади», — проговорила Скарлетт. «Мне тоже», — кивнул Сун Мин. Он представил место, куда им нужно добраться, и лошадь зафыркала. Когда она поднялась, Сун Мин схватил руки Скарлетт, которыми она держала его за пояс. Прежде чем Скарлетт успела отреагировать, Сун Мин сбросил ее с лошади, и она повисла в воздухе, широко раскрыв глаза. «Ты!» — она собиралась что-то выкрикнуть, но Сун Мин помотал головой. Лошадь взмыла ввысь. Пространство рушилось, а в центре стояла Ви Джи Хюн, равнодушно смотря вперед. Странно изогнутое тело, стоявшее перед ней, принадлежало не человеку, а монстру. Последний монстр подземелья был, несомненно, силен, но все же и в сравнении не шел с Ви Джи Хюн. Она снова это услышала. Судьба сокрушительного поражения. Ви Джи Хюн тихо рассмеялась. После того, как она встретилась с Марён на горе Хюджиль, она продолжала путешествовать по свету. Марён сообщил ей местонахождение всех подземелий этого мира, и она воспользовалась полученной информацией, начав обходить их. Ви Джи Хюн прошла сквозь дрожащее пространство мимо тела монстра, который рассыпался на части и, став огонечками света, прошел сквозь девушку. Пятое подземелье. Нет, если считать то, в котором они были с Сун Мином, то уже шестое. Она впитала в себя силу уже шести боссов. На самом деле, их сила не особо помогала Ви Джи Хюн. Внутренние силы увеличивались, но выше она подняться не могла, и прекрасно знала об этом. Но помогут ли ей вещи, полученные в подземелье, не факт. просто драгоценные сокровища, нет, они не стоили потраченного времени, и все же ей нужно было сделать это. Марион о многом рассказал Ви Джи Хюн, судьба сокрушительного поражения. Она поняла, что значит необходимость сокрушительного поражения, поняла, для чего нужна чрезмерная одаренность, что на самом деле представляет из себя подземелье, что значит сокрушить босса подземелья и как это в дальнейшем использовать. Пока недостаточно. Ви Джи Хюн открыла последнюю дверь и вошла. Ее взору предстали многочисленные сокровища и золотые монеты, но ее взгляд оставался направлен на дверь, ведущую к выходу из подземелья. Она применила защиту черного дракона и вошла в комнату, наполненную сокровищами. Набив карманы драгоценностями, она вышла наружу, где давно наступила ночь. Она не была сильно уставшей, но тут же зазевала. В очередной раз она разгромила подземелье. Сколько еще осталось? Ви Джи Хюн мысленно пересчитала оставшиеся подземелья, а заодно определила самое ближнее к ней отсюда. Она проходила в еще не открытые подземелья, вход в которые закрыт. И что я только делаю? Она направилась в сторону очередного подземелья и вспомнила про Сун Мина. Когда они покинули лес фей, то расставание не обещало быть таким долгим. Она думала, что разберется со своими делами и тут же вернется к Сун Мину. Но все затянулось, точнее, не могло не затянуться. Ей пришлось заниматься всей этой утомительной работой. Все то, что делала Ви Джи Хюн, было не ради нее, ради Сун Мина. Сокрушительное поражение. Тихо пробормотала она. Глава 299. Завещание В. Поездка закончилась, и Сун Мин, спустившись с лошади, огляделся вокруг. Он оказался на равнине, недалеко от Мирода. Здесь он убил Амджона, и по пути в Харас его преследовал меч Комсона. Почему ты оставил ее в самый последний момент? Потому что это опасно. Из-за Комсона? Спросил Хаджу, рассмеявшись. Ответа не требовалось, ведь Хаджу и так прекрасно знал, что творится на душе у Сун Мина. Пролетевший огромное расстояние меч Комсона представлял реальную угрозу. Сун Мин направлялся к шаманам, зная, что может встретиться с Комсоном, потому что рядом был Ян Ильчон, который мог остановить его. Но сейчас его не было. Если появится Комсон или его меч, то Сун Мину его не одолеть. Поэтому он и не взял с собой Скарлетт. Он больше волновался не о том, что не сможет защитить себя, а о том, что Скарлетт окажется под угрозой. Сун Мин даже сейчас беспокоился, а не находится ли он под прицелом. Это место под контролем Комсона. Сун Мина здесь уже преследовали, и он ждал появления меча, но тот так и не появился. Неужели Комсон его не узнал? Ну да, он ведь человек. От шаманства до сюда не так уж и близко. Даже Комсон не сможет преодолеть это расстояние настолько быстро. Ты пожалеешь об этом. Как знать? Он вспомнил ошарашенный взгляд Скарлетт, когда скинул ее с лошади, и слова о том, что она хочет поддержать его, о том, что если он станет бесчувственным, то превратится в монстра. Сун Мин вздохнул. «Ты уже давно начал меняться», — рассмеялся Хаджу. «Хотя ты и притворяешься нормальным, но твой разум — очень странная штука. Ты крайне нестабилен. Возможно, потому что ты отличаешься от людей. Думаешь, важно мыслить. Я вот осознаю, что ненормален, и стараюсь изо всех сил поддерживать свое сознание. Вот и я остаюсь в себе из-за тебя. Все ради тебя. Волнуешься, что я сойду с ума? Конечно. Разве мы не договаривались? Если ты слетишь с катушек и не сможешь взять себя в руки, то мне придется остановить тебя. Но, надеюсь, этот день не настанет. Я тоже на это надеюсь», — пробормотал Сун Мин, достав копье. «Если это все же произойдет, то ему придется расстаться с Хаджу, с которым он провел столько времени вместе, а ему этого совсем не хотелось. Ой, расплачься еще тут, заткнись», — выплюнул Сун Мин и посмотрел в сторону, где вдали виднелась гора. Они собирались пойти к шаманам вместе. Сун Мин вспомнил слова учителя и сконцентрировался. Важно было не упустить ни единой детали, которая может предупредить его об опасности. Сун Мин продолжал идти, а Комсон все никак не появлялся. Неужели он все еще не понял? Сун Мин еще больше заволновался из-за того, что вокруг ничего не происходило и было слишком тихо. Совсем скоро добрался до гор шаманства. Он остановился. А что дальше? Вот так просто взять и подняться? Ну, ты же не можешь просто стоять здесь. И то верно. Сун Мин начал подниматься. Из-за рельефа горы путь казался неблизким, но все же при подъеме особой разницы с равниной он не заметил. Он впервые лично шел к шаманам, но был наслышан о них. Сун Мин посмотрел на самую вершину, которая находилась под управлением Комсома. Он запретил проживать на вершине кому бы то ни было, назвав это место святым. Поэтому вторжение Сунмина на эту землю стало вызовом, брошенным Муриму. Сунмин не хотел сражаться с ними. Он даже задумался о том, что стоило предупредить Муримов о своем появлении на их территории. Но раз уж он дошел аж до сюда, то решил подняться, хотя по поводу подъема на вершину, где находился Комсон, все еще сомневался. Как бы поступил учитель, будь он жив? Не сравнивай, тут же произнес Хаджу, уловив мысли Сунмина. Ты это ты, а Ильчон это Ильчон. Твой учитель мертв, а ты унаследовал его силу. Но все равно твои попытки стать им выглядят смешно. Почему смешно? Потому что ты это ты, повторился Хаджу. Ты будто пытаешься натянуть одежду не по размеру. Вы с самого начала слишком отличались друг от друга. У тебя в голове куча бесполезных мыслей и сомнений. Даже если сил у тебя хватает, то вот с решимостью беда. Конечно, ты один из немногих, кто так хорошо освоил ци, но проблема в том, что твои противники еще сильнее. Как грубо. Так что завязывай с этим. Не сравнивай себя учителем. Я просто хочу быть похожим на него. Ну и бред. Посмотри на себя. Ты даже сейчас думаешь, а как бы он поступил? Ты просто берешь и сравниваешь себя с ним. Считай, ты добровольно занимаешься самоистязанием. Знаешь почему? Потому что ты не дотягиваешь до его уровня. Хотя Хаджу и был прав, мысли он подавал в довольно грубой форме. Сунмин откашлялся и молча принял все, что сказал Хаджу. В итоге ему не оставалось ничего, кроме как продолжить подъем в гору. Не из-за того, что так бы поступил Ян Ильчон, а потому что он должен был так поступить. Скоро Сунмин ощутил присутствие стражей, хотя пока что никого не видел. Гора начала резко уходить вверх, и появилось множество тропинок. Сунмин остановился. Начало смеркаться, а на небе появилась яркая луна, но огней поселений шаманства в темноте пока что видно не было. «Что-то есть», — проговорил Хаджу, и Сунмин слегка кивнул. Он не доставал копья, точнее, у него не было нужды доставать, ведь он не собирался нарочно попадаться врагу на глаза. Сунмин стоял, смотря в темноту. Сзади послышались шаги. Это был юноша в синем костюме. На его поясе висел удлиненный меч, но он его не трогал. Сунмин, не видя противника, выставил вперед обезоруженные руки и спросил: «Кто вы?» Услышав вопрос, юноша опустил руки. «Меня зовут Чон Мён». Когда-то Сунмин уже слышал это имя. Джихак из Шалиня, Чвиголь из открытых земель и Чон Мён из шаманства. Все они были выдающимися представителями своих фракций. Сунмин прищурился. Чон Мён тоже какое-то время смотрел на лицо парня, а затем отвернулся. «Проходите, учитель ждет вас». Чон Мён был учеником Комсона. Он был одного возраста с Джихаком и Чвигалем, но от Чон Мёна исходила совершенно иная энергия. Граница превосходства. Сунмин удивился достижениям Чон Мёна. Он думал, что среди Чон Вэ Чонских шести рыцарей только черный дракон достиг границы превосходства. Он даже не задумывался о том, что не выходящий за пределы шаманства Чон Мён мог достичь таких высот. «Ну, в этом нет ничего странного», – пробубнил Хаджу. Невероятно одаренная Вид Джи Хюн тоже смогла достичь границ превосходства своими силами, как и Сун Мин, используя черное сердце и пройдя испытание Тенера. Раз уж Ком Сон сделал его своим учеником, значит он действительно гениален. А это значило, что Ком Сон, как учитель, лично преподал ему ци. Чон Мён обладал достаточными личными качествами и находился в подходящем окружении. А если еще добавить его старательность и везение, то в границе превосходства нет ничего недосягаемого. Абсурд, думал Сун Мин, следуя за Чон Мёном. Он вспомнил сумасшедшего дьявола, который так и не достиг этого уровня. Личностные качества, окружение, старательность и везение. Чего же не доставало сумасшедшему дьяволу? Вы ничего не спрашиваете, произнес идущий впереди юноша. Сун Мин ответил: «Меня ждет сам Ком Сон, а чем еще мне спрашивать? Вы доверяете ему? Я не думаю, что он бы стал отправлять за мной ученика, если бы хотел заманить в ловушку». Услышав это, Чон Мён рассмеялся. «Призрачный копьеносец, я ни разу не покидал шаманство, но часто слышал о вас. Я довольно известен. Я тоже о вас слышал. Вы самый выдающийся ученик шаманства». Чон Мён снова рассмеялся, но более никак не отреагировал. «Сюда часто приходит. Кто?» «Джихак из Шалиня, член семьи Намгун, командир магической гильдии и глава Золотой башни». Сун Мин предполагал, что Авель и Ллойд приходили сюда, но вот о Джихаке и семье Намгун даже не думал. И это все, всего четверо. Сун Мин вспомнил Пексова, которая покинула Самарён. В прощальной записке она писала, что планирует направиться в шаманство. Прошло много времени, она уже должна была добраться. «Все», — ответил Чон Мён. «Ей должно было хватить времени, чтобы добраться сюда, но может она сама изменила конечный пункт?» Сун Мина терзали сомнения, но вопросов он больше не задавал. Чон Мён остановился. Перед резким обрывом располагался храм. Учитель находится внутри. Юноша обернулся и слегка поклонился Сун Мину. Тот ответил тем же и прошел к храму. Внутри чувствовалось присутствие. Сун Мин слегка занервничал, на его лбу выступил пот и он сжал кулаки. На всякий случай он даже приготовился к побегу. Поскольку он может свободно использовать волшебную лошадь, то нужно будет воспользоваться ею во время побега от Комсона. Доволен, дверь храма открылась и изнутри послышался голос. Сун Мин зашел внутрь, дверь за ним закрылась. Он сглотнул и спросил: «А чем вы?» «Я про Ильчона». Услышав имя учителя, произнесенное спокойным тоном, Сун Мин остолбенел. Слухи о том, что произошло на севере, не разошлись, но Комсон говорил так, будто знал о том, что случилось с главой Самарён. «Вы знаете, я люблю наблюдать за звездами», — рассмеялся Комсон. «И недавно одна из них, довольно крупная, погасла. Порой звезды могут врать, но зачастую они говорят правду. Ян Ильчон доволен своей смертью?» «Да, хорошо. Хотя мы и придерживались разных взглядов, но я его не ненавидел. Он достиг того уровня, на котором его невозможно не признавать». Сун Мин направился в сторону дрожащего огня. Спиной к нему сидел сам Комсон. «Почему он умер?» «Он сражался с Мусином». «Хочешь сказать, что Мусин сильнее Ильчона?» «Нет», — уверенно ответил Сун Мин. «Так почему же он тогда мертв?» В сражение вмешалась Вольху. «Вольху настолько сильна, это был странный бой. Учитель совершенно точно был сильнее Мусина и Вольху вместе взятых. Но...» «Понятно», — рассмеялся Комсон. «Видимо, он просто должен был умереть там». Сун Мин нахмурился. Ему было сложно подавить эмоции, но все же перед ним Комсон. «Это не тот противник, с которым можно позволить себе сцепиться из-за разницы во мнениях». Комсон поднялся с места. «Зачем ты пришел сюда?» «Мы собирались прийти сюда с учителем». «Ты пришел сюда в память об учителе, не слишком ли это?» «Ох, ты меня удивляешь. Твой уровень вырос с того раза, когда тебе удалось сбежать от меча, но не думай, что ты сможешь сбежать от меня. Я уверен, что смогу. Хочешь попробовать, если придется?» Услышав ответ Сун Мина, Комсон громко рассмеялся и обернулся. В отличие от Ян Ильчона и Мусина, поддерживающих свою молодость, Комсон выглядел на свой возраст. «Дитя мое», — на покрытом морщинами лице появилась улыбка, — «ты знаешь, о чем я думаю?» «Нет, думаю вот, порезать тебя или нет». Меча у Комсона не было, но Сун Мин чувствовал, что клинок направлен прямо на него. Пространство не дрожало, но поток энергии был направлен в его сторону. «Я, мастер», — сказал Комсон, — «я не забираю жизнь понапрасну. Но, как я и говорил, я еще не уверен в том, станет ли твоя смерть напрасной. Это из-за моих плохих поступков, с них все только началось». Он помотал головой. «Что ты обо мне думаешь?» — задал он внезапный вопрос. «Нет, спрошу конкретнее. Как ты считаешь, я убью тебя?» «Я должен отвечать на это?» «Конечно. Мои действия зависят от твоего ответа. Не думаю, что вы убьете меня, потому что ты хочешь жить, потому что у меня много дел». «Так это значит, что ты хочешь жить?» «Это странное желание», — ответил Сун Мин вопросом на вопрос, и Комсон рассмеялся. «В таком случае, ничего не поделаешь», — ответил Комсон и сел. Как только он это сделал, давление, направленное на Сун Мина, пропало. «Иди сюда, присяд». Комсон подозвал парня рукой. Глава 300, начало. И огонь, исходящий от свечи, дрожал. Напротив Сун Мина сидел Комсон, а на его морщинистом лице была легкая улыбка. Парень с волнением смотрел на него. Именно Комсон сказал ему присесть, и он же начал диалог. Но теперь он уже какое-то время сидел молча, просто смотря на Сун Мина. «Ты можешь рассказать о том, как умер Ильчон?» — наконец-то произнес он. Сун Мин сглотнул. «Если напрячь память, то он сможет вспомнить все досконально, с этим нет никаких проблем. Но была одна сложность. Воспоминания о произошедшем по-прежнему мучили его». «Тебе тяжело?» «Нет, все в порядке». Сун Мин перевел дыхание. У него нет причин врать, и поэтому он рассказал обо всем, что произошло на севере. Он не упомянул о самом моменте смерти Ян Ильчона, зато рассказал о будущем, которое видела Джиниэлла, и что она стремится сделать так, чтобы оно действительно стало реальностью. Его длинный рассказ закончился. Пока Сун Мин говорил, Ком Сон внимательно слушал, не вставляя и слова. В итоге он закрыл глаза. Получается, он вознесся в небо, тихо пробормотал Ком Сон. Что? Стал святым, грубо говоря. Ха, мне вот этого достичь так и не удалось, а Ильчон добился своего. Если ты говоришь правду, то он превзошел всех нас, ответил Ком Сон без тени зависти в голосе. То, чего добился Ильчон, поражает. Он снова рассмеялся, а затем перевел взгляд в потолок. Ты разочаровался в Мусине? Какой ответ вы хотите от меня услышать? Прямой и честный. Да, разочаровался. Как я и думал, рассмеялся Ком Сон. Но в конечном счете у вас одна цель, что у тебя, что у Мусина. Вы оба хотите остановить конец света. Вы слышали об этом от главы гильдии магов? Да, это была занимательная история, он кивнул. Чон Вэ Чон противоречит сам себе. Они ставят своей целью сделать мир для людей, и ради этого пытаются остановить конец. Но делают они это не по своей воле, а из-за Бога. Он не вызывает доверия. Ага, согласился Ком Сон. Сколько бы Сун Мин ни думал, воля Бога и издаваемые Чон Вэ Чон приказы вызывали вопросы. И самое главное, они не знали, чего именно хочет Бог. К тому же, он не понимает, зачем ему лично вмешиваться в происходящее, пытаясь убить Ян Ильчона. Мусин, марионетка, пробормотал Ком Сон. Если посмотреть на все, что произошло до этого момента, то складывается впечатление, что Бог делает все, чтобы не остановить конец, а ускорить его приближение. Хотя Мусин, видимо, убежден в обратном. Ком Сон, чего вы хотите? Я считаю, что если есть шанс остановить конец, то сделать это необходимо. Но я не могу покинуть шаманство, ответил Ком Сон, и Сун Мин повел бровью. Что вы имеете в виду? Понимаешь, я ограничен в своих действиях. Сун Мин никак не ожидал услышать этого от Ком Сона. Тот посмотрел на удивленного парня и продолжил. Я переборщил с жадностью. Собрался пройти слишком длинный путь, но не выдержал его и начал разрушаться изнутри. Так что теперь мое тело, можно сказать, мертво. Что вы? Я не лгу. Ком Сон помотал головой. Малец, я многого добился, но забравшись слишком далеко я поскользнулся и упал. Я могу поддерживать свое звание только находясь в шаманстве. Как только я спущусь с этой горы, то я развалюсь, не пройдя и 10 шагов. Но, как думаешь, из-за чего я так давно не покидал шаманство? Сун Мин не смог ответить на вопрос печально смеющегося Ком Сона. Я просто не смогу этого сделать. Поэтому я сосредоточен на воспитании ученика. Чон Мён он больше, чем кто бы то ни было наделен талантом. Но даже этого оказалось мало. Он слабее тебя, и точно не сможет остановить конец. Сун Мин ощутил сдавливающую атмосферу и сжал кулаки. Неужели Ян Ильчон собирался заручиться поддержкой Ком Сона? Наверняка он не знал, что Ком Сон находится в таком беспомощном состоянии. Ты разочарован во мне? Немного. Ха-ха. Ты уж и подумать не мог, что знаменитый Ком Сон окажется настолько беспомощным стариком, что не сможет даже выйти за пределы шаманства. Ильчон бы тоже удивился. Думаю, да. Но я могу убить тебя, произнес Ком Сон, не переставая улыбаться. По спине Сун Мина пробежал холодок, и парень застыл. Он решил, что нужно встать, но Ком Сон произнес, не шевелись. Он не доставал меч, для него он был бесполезен. Ком Сон не мог покинуть гору, но здесь он все еще оставался великим мастером. Как только ты пришел на гору, ты зашел на мою территорию. Стоит мне только захотеть, и ты тут же лишишься своей жизни. Вы все же убьете меня, ты ученик Ильчона, а у меня были вопросы о его смерти. Ты сам пришел сюда, и теперь мне нужно принять решение, убивать меня или нет. Как думаешь, многие в мире добровольно желают смерти. Я предлагаю остановить конец, чтобы избежать смерти. Я и сам хочу остановить конец. А ты уверен в том, что ты не этот самый конец? Спросил Ком Сон. Разве ты сам не сказал, что Бог нацелился на Ильчона, потому что он причастен к концу? Но это вы сказали, что Бог вызывает подозрения, верно? То, что Ким Джон не смог полностью стать королем магов, связано именно с Чон Вэ Чоном, из-за чего он стал одним из предвестников конца. Ты сам об этом сказал. Тогда почему? Подумай хорошенько. Ком Сон прищурился. Бог отдает приказы Чон Вэ Чон. Разве ты сам с этим не связан? Сун Мин замолчал. А он вспомнил о том, что было ранее. Шаолинь. Да, Шаолинь. И посол. Прошло уже много времени, очень много. Это было даже до того, как он провел 1000 лет в мире сознания. Тогда Сун Мин впервые встретился с послом Шаолиня и поговорил с Богом, находящимся в его теле. Тогда он сказал пойти на север, где Сун Мину было суждено встретить Спасателя. Что если Бог сам желает скорейшего приближения конца, какую тогда роль ты играешь в этом? Взгляд Сун Мина дрогнул. Он почувствовал поднимающееся в нем волнение и сглотнул. «Разве ты сам не действовал согласно воле Бога? Я слышал о тебе от Авеля. Тебе была поручена роль привлечь конец. Несмотря на то, что ты просто жил своей жизнью, ты послужил красной тряпкой для конца. Но вот вопрос, почему Бог связался именно с тобой? В этом мире нет ничего случайного. Может, он знал, что ты и есть конец?» Сун Мин замолчал. Он не исключал возможности того, что Ком Сон говорит правду, но в это же время не мог полностью согласиться с этим. «Поэтому вы хотите убить меня, а разве это не весомая причина? Я уже говорил, если есть возможность остановить конец, то нужно это сделать. И мне повезло, что ты сам пришел сюда. В горах мне удобно действовать. Вы не можете быть уверены в том, что я и есть конец. А кто же ты тогда?» «Я это я», — проговорил Сун Мин, стиснув зубы, как и Мусин, ставший марионеткой Бога. «Разве это что-то меняет? Да ты же сам не знаешь, о чем говоришь», — раздраженно выкрикнул Сун Мин, опустив вежливость. «Разве какие-то догадки? Это весомая причина меня убить. Ха-ха-ха. Да, ты прав, я не уверен. Я не знаю, чего на самом деле хочет Бог. Возможно, он и правда пытается остановить конец, а может и нет. Ты сейчас просто хочешь снять с себя ответственность», — выплюнул Сун Мин и поднялся с места. «Если считаешь правильным убить меня, то вперед, будь добр. Но если ты не уверен в своем решении, то сперва определись, чего ты пытаешься добиться этим бесполезным диалогом. Что ж ты сразу по-больному?» — рассмеялся Ком Сон, и давление вокруг пропало. «Мне просто хотелось узнать о тебе побольше, ты же призрачный копьеносец и ученик Ильчона. К тому же, ты собираешься остановить конец, но в итоге можешь сам им оказаться. Но я принял решение, я не стану убивать тебя здесь, хотя и не знаю, что повлекут за собой мои действия». Сун Мин молча смотрел на Ком Сона. Тот с враждебностью во взгляде продолжил: «Я понимаю, что ты особенный. Не знаю, правда, связано ли твое общение с Богом с концом, да и вообще я не знаю, что произойдет дальше. Ох, как все запутано. Тяжело быть человеком и разбираться в нелюдских делах. Тогда делай то, в чем разбираешься», — сквозь зубы подытожил Сун Мин. «А я буду делать то, в чем уверен я. Если ты решишь остановить меня, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы сбежать от тебя. Неужели ты правда думаешь, что сможешь сбежать от меня, если я решу тебя убить? Не думай, что я настолько прост». У Сун Мина блеснул золотистый глаз. Из-за испытываемых эмоций в нем поднялась Нигун, а за плечами засверкали фиолетовые разряды. Он перенял силу Ян Ильчона, и черный гром проявился сам собой. «Я не уверен, что смогу убить тебя на горе, но вот от твоего меча точно не умру. К тому же, если ты решишь убить меня, то шаманство сильно пострадает». Услышав столь грубые заявления, Ком Сон рассмеялся. «Ты угрожаешь мне? Кто бы из нас не сделал ход, итог так себе, согласись. Хватит, я же сказал, что не собираюсь убивать тебя. Я пока что не страдаю маразмом и не режу всех без разбору. Почему Джихак и дракон меча на горе? Я хотел указать путь перспективному молодому поколению. Мне жаль, что их таланты просто так пропадают. Посол Шаолиня тоже об этом прекрасно знает, поэтому он и доверил мне их. Если их сюда отправил посол Шаолиня, то, возможно, на самом деле они оказались здесь по воле Бога. Я не убил их по той же причине, по которой оставил в живых и тебя». Ком Сон закрыл глаза. «Ты действительно избегаешь ответственности», — Сун Мин вздохнул, а Ком Сон приоткрыл глаза. «Так ты овладел Ци Ильчона. Я многому у него научился», — пробормотал Сун Мин и развернулся. Ему больше ни о чем было разговаривать с Ком Соном. Сун Мин подумал о том, что прежде чем уйти, ему следует поздороваться с Джихаком и драконом меча, но затем решил, что не стоит. В момент, когда он собрался покинуть храм, до этого закрытая дверь распахнулась. Внутрь зашел Авель и с удивлением посмотрел на Сун Мина. Времени здороваться не было, и он выкрикнул: «Все плохо». Ком Сон тут же поднялся с места. Глава 301, начало 2. Авель с жесткостью упомянул Ким Джон Хёна. Его появление на призрачном корабле на юге стало началом. Морской охране было получено потопить корабль, но они не справились со своей задачей. Маги тоже не преуспели, так как нападение оказалось слишком внезапным, а направленный к ним парусник просто-напросто затонул. Стоило только призрачному кораблю причалить, как с него спустились сотни рыцарей смерти, которые, не жалея никого, начали жестокую расправу. Умершие поднимались на ноги, превращаясь в нежить, и вскоре прибрежный город наводнила нечисть. Кто еще, если не Ким Джон Хён, может быть способен на такое? Выплюнул Авель. Сун Мин с мрачным выражением лица выслушал все, что тот сказал. Начало первое бедствие, тихо пробормотал парень. Услышав это, Авель тут же обернулся. Сун Мин понял, что тот ждет объяснений, и рассказал ему о том, что узнал от Джиниэлы. То, о чем говорила королева вампиров, в итоге стало правдой. Ким Джон Хён сблизился с рыцарями смерти и Владером, и, пообещав им снова стать людьми, начал использовать это в своих интересах. Как печально, а ведь до этого они ничего так ребята были, да, вздохнул Хаджу. Сун Мин не мог с ним не согласиться. Он встретился с Владером в море и не мог сказать, что он или его команда ужасные личности. Они убивали морских пиратов и не трогали людей. Я их помню еще с тех пор, как сам был жив. Владер стал рыцарем смерти по чистой случайности. Возможно, поэтому он старался оставаться человеком, даже став нечистью, и он желает снова стать человеком. Но этого не происходило сотнями лет, и теперь он готов на что угодно. «А что Ильчон?» – спросил Авель, когда наставшая тишина затянулась. Видимо, он еще не знал о смерти главы Самарён. Учитель погиб. «Что?» – ошеломленно спросил Авель. Сун Мин не стал ему объяснять, каким образом погиб Ян Ильчон. Он развернулся и пошел в сторону. Авель понял, что его вопрос проигнорировали, и задал еще один. «Куда ты направляешься?» «На юг. Думаешь остановить Ким Джон Хёна?» «Да. Пойдем вместе», — сказал Авель, даже не раздумывая. Сун Мин оглянулся. «Вы мне доверяете? С чего вдруг такие вопросы? А вдруг я сам часть конца? Не понимаю, о чем ты?» «Да даже если и так, то какая разница? Прямо сейчас Ким Джон Хён творит несусветную дичь, и его нужно остановить», — ответил Авель и посмотрел на Ком Сона. Он замолчал, прикусил губу, а затем спустя какое-то время добавил: «Жаль, что вы не можете помочь». «Мне-то как жаль», — ответил Ком Сон с улыбкой. Авель какое-то время просто смотрел на Ком Сона, а затем резко обернулся. Подол его мантии развивался на ветру, что заставило Хаджу рассмеяться. «Ну дает, он точно отличается от своего братца-дурачка. Отсюда до юга не меньше пары месяцев. За это время Ким Джон Хён успеет выкинуть что-нибудь еще, а возможно и вовсе уничтожит юг». «Нашли о чем переживать», — ответил Сун Мин и потер переносицу. Поскольку Авель не знал о том, что у Сун Мина есть магическая лошадь, то произнесенные им слова показались ему бредом. Но как только они вышли из храма, Сун Мин призвал магическую лошадь. «Боже мой!» — воскликнул Авель, завидев ее. Он, не веря своим глазам, посмотрел на Сун Мина. «Это же магическая лошадь. Она пролетает сквозь пространство. Как человек может? Королева-фея одолжила мне ее. И после этого ты еще сомневаешься, не являешься ли ты частью конца?» — непонимающе спросил Авель. «Будь ты концом, королева-фея бы тебе не помогала. Иначе в таком случае она и сама часть конца. Нельзя исключать и такую вероятность», — горько улыбнулся Сун Мин. Осла несколько раз говорила о том, что она положительно настроена к нему и уважает его выбор. «В таком случае, если Сун Мин – часть конца, то осла и есть конец. Кто знает, может это действительно так. Выбрось эти пустые переживания из головы. Сейчас не время думать об этом», – сказал Авель и поднялся на лошадь. «Может, когда-нибудь ты и станешь концом, но не сейчас. Согласен?» «Да. В таком случае, пора отправляться в путь, чтобы остановить Ким Джон Хёна. Он сейчас на юге, в Гермуде. Ты бывал там?» «Нет, только в Ригбоне». Сун Мин вспомнил название деревни, до которой добрался, чтобы встретиться с Владером. «Ригбон, Ригбон», — тихо пробормотал Авель и нахмурился. «От Ригбона до Гермуда довольно далеко. А в других южных городах ты не бывал?» «Еще был в Армуре и Дейвне. Они все одинаковые. В Армуре еще и нежить орудует. Хотя городом сейчас управляет Яна, и я не уверен, что Ким Джон Хён станет нападать на Армур, но впутываться в лишние неприятности нам ни к чему, а Дейвн еще дальше. Значит, давай остановимся на Ригбоне. Едем туда?» «Да». Сун Мин поднялся на магическую лошадь, как ему внезапно пришла в голову мысль. «Мы не возьмем с собой Ллойда, от него никакого толку нет, так что лучше оставить его тут. А что насчет тебя? Ильчон мертв, разве ты не должен быть вместе со Скарлетт? Это может быть опасно, так что я оставил ее в лесу фей. Понятно. Наш путь же не займет много времени, отвечать Сун Мин не стал и просто представил Ригбон. Волшебная лошадь начала подниматься в небо, и пейзажи вокруг стали быстро сменяться. Круто! Восхищенно воскликнул Авель, когда они добрались до Ригбона. Как же быстро мы пролетели, да еще и такое большое расстояние. Человеческая магия точно на такое не способна. Он, довольный тем, что ему удалось испытать, слез с магической лошади, оглядывая ночной Ригбон. В прибрежном городке жизнь должна бить ключом даже ночью, однако сейчас, вместо сельской суеты, ощущался только ужас. На берегу стоял пришвартованный корабль, на который поднимались люди. Сун Мин выловил одного из них и спросил, что происходит. «Ох, скотина ты невоспитанная!» – выругался мужчина, идущий с вещами наперевес. Сун Мин не стал ничего говорить и просто схватил его за горло. Выражение лица мужчины тут же изменилось. «Че, что вас интересует? Что здесь происходит? Это, ну, вы не знаете о том, что произошло в Гермуде?» Этого вопроса было достаточно. Сун Мин отпустил мужчину. Авель, что стоял неподалеку, раздраженно достал пачку сигарет. Слухи быстро расходятся. Видимо, местные прознали о том, что устроил Ким Джон Хён в Гермуде, и посчитали, что бегство станет лучшим решением. Да, было бы глупо оставаться здесь. Сун Мин и сам отлично знал, насколько сильна армия Владера. Он не сражался с ними, но знал, что они неоспоримо сильны. Мало того, что все рыцари смерти находятся на грани превосходства, так еще и Владер, один из сильнейших хищников. Он сравним разве что с королем копий или черным драконом. Но главная проблема – сам Ким Джон Хён. Он не превратился в короля магов, и это позволило ему существовать в этом мире. Мало этого, он еще мог использовать силу короля магов, а учитывая, что он сам темный маг, то он мог управлять ей. Как и сказал Авель, оставаться в деревне глупо. Чем больше людей он убьет, тем сильнее станет. Отсюда до Гермуда примерно неделя. Если поторопиться, то можно добраться и быстрее. Нельзя слишком торопиться, Авель помотал головой. Нужно понять ситуацию. Думаешь, мы вдвоем сможем одолеть Ким Джон Хёна и армию рыцарей смерти? Придется попотеть. С Ильчоном мы, может, и справились бы, но вдвоем это вряд ли, пробормотал Авель. Пойми, я не спорю с тобой, ему и правда нельзя давать слишком много времени. Но и идти напролом против некроманта тоже бессмысленно. И что же делать? Через неделю прибудет армия, которая поможет остановить его, сказал Авель, затянувшись сигаретой. Сун Мин не понимал, о чем он говорит. Он же сам только что сказал, что идти напролом против некроманта бесполезно. Ким Джон Хён сильнее любого другого мага в этом мире. У него есть гримуар, и он начал обряд превращения в короля магов, хотя завершить его ему так и не удалось. Знаю. Сун Мин подумал о том, что его собеседник слишком много болтает. Авель повел парня в противоположную от порта сторону, и они дошли до безлюдного переулка. Авеля не волновало, что на него смотрит Сун Мин, и он призвал посредника Эребриса. «Раз уж лошадь твоя, то я куплю повозку. А обязательно нужно ехать на повозке? Может, ты и не заметишь передвижение лошади, но маги более чувствительны, чем ты думаешь. Если честно, я не понимаю вас. Почему? Мы ведь просто потратим время. Мы избежим напрасной смерти». Он докурил сигарету и стряхнул пепел. «Наша тяга к справедливости погубит нас, и мы напрасно умрем в попытке остановить Ким Джон Хёна. Но мы же с тобой не глупые, так что все правильно рассчитаем и сможем нанести его армии удар. И это все, то, что происходит сейчас, разительно отличается от его зверских убийств на севере. Ким Джон Хён, используя рыцарей смерти, истребил целый город. Подумай только, сколько человек умерло. На севере было множество проблем. Это территория королевы вампиров, а к Ким Джон Хёну не относились серьезно. В этот раз все иначе, конечно. Это не земли Джиниэллы, да и Ким Джон Хён изменился. К тому же не знаю, намеренно ли это сделано, но на юге есть святые. Кто? Ты об этом не знаешь. Да и мало кто вообще знает. Пока они разговаривали, посредник Эребриса доставил повозку. Авель вскользь глянул на Сун Мина и спросил, умеешь с ней управляться? Почему этим должен заниматься я? Тебе сколько лет? Вы про мой физический возраст или психологический? Вот же, пробормотал он и щелкнул пальцами. Вместе с блеклым светом появился образ человека, фамильяр, который залез на повозку. На севере церковь не имела власти, Да, но теперь все иначе. Ким Джон Хён изменился, и очень много людей погибли от его руки. Святые из церкви должны были начать действовать. К тому же, тут задействованы рыцари смерти, так что они точно взялись за это. Думаете, они напугают Ким Джон Хёна? Не знаю, но они точно выиграют нам время, пробормотал Авиль и залез в повозку. Сун Мин сел напротив, а Авиль вздохнул и помотал головой. Расскажи мне, почему Ильчон умер? Вместе с вопросом повозка начала движение. Глава 302, начало 3. Он понимал, что на севере все резко изменилось, и именно он стал центром происходящего. В тот раз проблемой было не то, что отряд нападения оказался слаб, а то, что они дали Ким Джон Хёну слишком много времени, и даже при этом они не успели как следует подготовиться. Но в этот раз Ким Джон Хён все продумал, даже несмотря на то, что в отряде на севере присутствовали опытные маги и главы сильнейших башен, они не смогли противостоять черной магии. Конечно, в нападении участвовали святые, но их было слишком мало. А Мурим, они никогда не представляли для Ким Джон Хёна опасность. В этот раз и ситуация, и обстоятельства отличались. Из-за произошедшего на севере они больше не будут легкомысленно относиться к Ким Джон Хёну. Он почти стал королем магов, поэтому подготовка должна быть тщательной. К тому же, у магов, магической армии и глав башен было прилично времени, чтобы добраться до сюда, но они этого не сделали. В их тактике имеется множество недостатков. Юг, место, да куда ни Муримы, ни маги особо не доходит. На юге преимущественно располагаются дремучие леса, а немного поодаль город нелюдей, Армур. Маги и Муримы здесь, конечно, присутствуют, но волноваться о том, что на него напали целый отряд, не стоит. Проблема заключалась в другом, боги и святые из церкви. На самом деле, по уровню сил они не сильно отличались от Ким Джон Хёна. Он переехал в Эрию, а король магов, с которым он заключал договор, погиб. То же самое произошло и с призванными в Эрию святыми, которые оборвали связь с богами. На самом деле, они использовали неизвестную силу, которую едва ли можно назвать божественной. Так или иначе, но их святая сила – неоспоримый враг для темных магов. Ким Джон Хён всерьез задумался над этим. Лучше продолжить двигаться на север или остановиться и разработать план. Он мог и вовсе отправиться в другое место. На самом деле, что бы он ни выбрал, везде будет лучше, чем на юге. Его раздражало существование божественной силы. Он понимал, что святые из церкви обладают силой, о которой он не знает в полной мере, и будет гораздо лучше противостоять муримам или магам, нежели святым. Он знал об этом, но ничего не предпринимал. Причина была проста: он не хотел становиться королем магов, не хотел покидать этот мир. Ему просто нравилось, что у него есть возможность делать то, что ему хочется, или лучше все разрушить. Ким Джон Хён подумал, что упустил возможность сделать это в самом начале. Он часто задавался вопросом, сможет он это сделать или нет, стоит ли попробовать. Если у меня получится, то можно не беспокоиться по поводу моральных норм. На самом деле, Ким Джон Хён любил это чувство неопределенности. Живых нет. Владер не стучался. Он открыл дверь и зашел в комнату, неся за собой стойкий аромат крови. Ким Джон Хён откинулся на спинку кресла и улыбнулся. Этот город, а именно Гермут, славился тем, что в нем жило много знати. И сейчас Ким Джон Хён поселился в доме, который до этого принадлежал известному феодалу. «Сколько погинет, скольких вы убили?» — рассмеялся Ким Джон Хён. Хотя от Владера исходил сильный металлический запах, но на его доспехах и мече не было ни единой капли крови. Рыцарь, смотря на самодовольную улыбку Ким Джон Хёна, не отвечал. Он продавливал в себе ужасную злобу, просыпающуюся в его душе. «Неужели числа так важны?» «Конечно, я же должен понимать, сколько осталось до того, как можно будет провести обряд. Не знаю, несколько десятков тысяч». «Мало», — ответил Ким Джон Хён и провел рукой по гримуару, лежащему на столе. «Для того, чтобы изменить себя, мне надо 10 тысяч трупов. Но на рыцарей смерти нужно гораздо больше, несколько сотен тысяч. Грубо говоря, вы прокладываете путь королю магов для того, чтобы он спас ваши души и восстановил тела. Не упускайте свой шанс. Значит, пора двигаться дальше». «Нет, мы остаемся здесь. Жертвы сами придут. Если обратить мертвецов в нежить, то можно собрать достойную армию. Но трупов же и так мало. К тому же, на юге есть церковь. Там всего один святой. Думаешь, он силен?» «Нет. Мне просто кажется, что было бы гораздо лучше сделать из него и людей из соседних деревень жертву, пока до нас не добрался отряд, собирающийся прикончить нас. Я об этом позабочусь», — широко заулыбался Ким Джон Хён. Владер больше не пытался высказывать свою точку зрения. В их отношениях за рукоятку ножа держался именно Ким Джон Хён. Владеру, конечно, хотелось убить самодовольного мага, но если он это сделает, то потеряет возможность снова стать человеком. Он впервые за несколько сотен лет совершал убийство, так что раз уж он взялся за дело, то облажаться не может. Понял, Владер развернулся и вышел из комнаты, звеня своими доспехами. Ким Джон Хён посмотрел в сторону рыцаря и рассмеялся. Кажется, он очень зол. Дверь закрылась, а Ким Джон Хён посмотрел за окно. Перед его глазами не было ничего, кроме руин города и бродящей по нему нежити. В сравнении с рыцарями смерти они все же слабее, но если собрать из них армию, то боевой мощи должно хватить. Для начала нужно подготовить магическую силу этих земель. Дел было много, как и оставшейся в городе энергии. «Это лишь ферма», – пробормотал он, смотря наружу. «Ферма, где выращиваются животные, которым предстоит быть забитыми. Зачем тогда идти куда-то в новое, необжитое место?» Ким Джон Хён пребывал в не очень хорошем расположении духа. Повозка остановилась. Сун Мин, который на всю поездку ушел в глубокие раздумья, приоткрыл глаза и посмотрел на Авеля. Мак увлеченно рассматривал Грейс, а затем произнес: «Вот мы и приехали. Нам явно не везет. Ну, не так, как хотелось бы. Я надеялся, что Ким Джон Хён все же умрет. Так бы у нас появилось больше возможностей», — добавил он и закрыл книгу. Сун Мин рассмеялся. Они вдвоем ехали в повозке вот уже 3 дня и разговаривали довольно мало, но Сун Мин смог за это время понять, что из себя представляет Авель. Он кардинально отличался от своего брата Инвируса. Разумеется, за 3 дня полностью человека не узнаешь, но Сун Мин хотя бы точно знал, что Авель действительно хочет остановить конец, к тому же путем наименьших жертв. То же касалось и Сун Мина. Впрочем, он понимал, что нереально остановить конец, избегая всяческих жертв и не столкнувшись ни с какими трудностями. «Что думаете делать? Сперва подберемся поближе», — сказал Авель. Он накинул на себя серую робу и открыл дверь повозки. Недалеко от них в ряд стояло огромное количество серых повозок. Авель спрятал руки в широкие рукава своей робы и посмотрел на выстроившиеся перед ними повозки. Сун Мин надел маску. Хотя она и выглядела не очень хорошо, носить ее нужно было, чтобы подавить силу нелюдя. Как только Авель и Сун Мин вышли наружу, стоящие в ряд повозки пришли в движение. Сун Мин посмотрел на охраняющих повозки священников. Это была целая армия, по масштабам доходившая до нескольких сотен человек. Они напоминали отряд, который собирался идти на Ким Джон Хёна на севере. Один из них подошел ближе и заговорил. «Куда вы едете?» — спросил крепкий мужчина с глубоким голосом. Прошло 3 дня с побоища в Гермуде. Теперь близлежащие города и деревни пребывали в состоянии шока, боясь, что следующими станут они. Поэтому священникам показалось странным, что 2 человека движутся в сторону Гермуда в одиночку. «В Гермуд», — ответил Авель. «Я глава гильдии магов, Авель. А кто ты такой, чтобы смотреть на меня сверху вниз?» В голосе Авеля чувствовалась издевка, а глаза священника тут же широко раскрылись. Он даже и представить не мог, что встретит такого человека, из-за чего был несколько озадачен. «Мы идем в Гермуд. Ким Джон Хён устроил там сущий ад, поэтому мы идем убить его». КХМ, священник, услышав такой ответ, откашлялся. Авель перевел взгляд на армию позади священника. «Святой, будьте вежливее. Я глава гильдии магов, и ты даже не представляешь, какую власть я имею. И ты говоришь мне быть вежливее? Да, но это не маги, а...» «Хватит», — Авель поднял руку, заставив священника замолчать. «Хотя мы и относимся к разным организациям, минимальную вежливость никто не отменял. Я думал, что мы сможем объединиться. Но, видимо, ничего не выйдет. Мы пойдем нашим путем, а вы вашим», — быстро выдал Авель и развернулся. Он посмотрел на Сун Мина. Тот позволил магу самому разобраться с ситуацией и вмешиваться не стал. Они уже собирались вернуться в повозку, как вдруг священник снова заговорил. «Стойте! Что еще? Вы что-то говорили про объединение? Разве вы не собрались для того, чтобы убить Ким Джон Хёна? Думаю, других вариантов нет. Рыцари смерти вместе с черным магов вырезали целую деревню. Или вы просто так решили прогуляться до Гермуда? Ну нет, угу. И, как я понимаю, наши методы будут слишком отличаться друг от друга. Да, мы изначально совершенно разные. К тому же, ваши слова подпортили мне настроение, так что ничего не выйдет. Ну, мы поедем. Стойте. Из-за быстрого словесного потока авиасвященник потерял дар речи, но вместо него появился другой. Он тут же отодвинул первого назад и низко поклонился. Мне доверили управление отрядом белых рыцарей. Меня зовут Тяс. Простите бестактное поведение моего подчиненного. Хорошо, что ты осознаешь это. Как он и говорил, мы идем в Гермут, чтобы остановить черного мага Ким Джон Хёна и рыцарей смерти. И, если наши цели совпадают, то, как насчет того, чтобы отправиться туда вместе? Ты тут самый главный. Услышав вопрос Авеля, Тяс замолчал. Мне кажется, что ты не осознаешь происходящее в полной мере. Ты хоть понимаешь, что, прожив столько лет, мой характер испортился? Хочешь проверить? Не обижайтесь вы так. Обида? Это не обида. Я сам по себе такой. Так хочешь испытать на себе мое недовольство? Спросил Авель с улыбкой на лице. Как он ловко ему мозги промывает, восхитился Хаджу в голове у Сунмина. Глава 303. Тереза. Тесс состроил серьезную мину и слегка нахмурился, после чего, отведя взгляд, преклонил голову перед Сунмином и Авелем. Я хочу лично извиниться. Не показав лицо, извините. Ох, где карета? Авель немного смягчился. Тесс вместе со священниками подошел к одной из повозок. Серая карета не отличалась от других, но как только Сунмин и Авель подошли к ней, поведение священника изменилось. Тесс послал жест мужчине, потянувшемуся к оружию. Если не волнуйся, ничего не случится. Я старый маг, но не безрассудный. Думаешь, глава гильдии магов будет творить ерунду? Это звучит немного. Можно открыть и войти? Пробормотал Авель. Тесс тяжело вздохнул и открыл двери кареты. Сунмин, стоя позади Авеля, осмотрел ее. В момент в его сознании закралось подозрение. Авель тоже об этом подумал. Он раскрыл ладони и пошевелил длинными рукавами, а затем обернулся к Тессу. Тот словно предвидел такую реакцию Сунмина и Авеля, и горько улыбнулся. Это шутка? Нет. Авель покачал головой. Хм. Хаджу тоже не предвидел такой ситуации. В конце концов, Сунмин и Авель сели в карету напротив святого. Сунмин и в прошлой жизни мало что знал о нем, а за последние 3 дня только услышал немного от Авеля. Он точно существовал, но в целом о нем известно мало. Ни возраста, ни пола. Даже среди членов церкви и священников мало кто знал о нем, но было известно, что его вера и духовность идеально подходили для руководства церковью. Хоть они и не ожидали, что святым окажется какой-то старец, но все равно удивились, когда увидели маленькую девочку в серой робе. «Меня зовут Тереза», — заговорила она.